Второе направление не отвергает геостратегическое отождествление японской политики с американской, но считает, что японские интересы сохранятся наилучшим образом в случае искреннего признания и принятия того факта, что Япония – это в первую очередь экономическая держава. Данная перспектива наиболее часто ассоциируется с традиционно влиятельной бюрократией Министерства внешней торговли и промышленности и с ведущими торговыми и экспортными кругами страны. С этой точки зрения относительная демилитаризация Японии – это капитал, который стоит сохранить. Поскольку Америка гарантирует безопасность страны, Япония свободна в проведении политики глобальных экономических обязательств, которая понемногу усиливает свои позиции в мире. В идеальном мире второе направление тяготело бы к политике нейтралитета, по крайней мере де-факто, причем Америка создавала бы противовес региональной мощи Китая, защищая тем самым Тайвань и Южную Корею, позволяя тем самым Японии развивать более тесные экономические отношения с материком и Юго-Восточной Азией. Однако, учитывая существующие политические реальности, сторонники глобальной системы меркантилизма принимают Американо-Японский Союз как необходимую структуру, включая относительно скромные бюджетные расходы на японские вооруженные силы, которые все еще не намного превышают 1% от ВВП страны. Но они не стремятся наполнить этот союз сколь-либо значительной региональной сущностью. Третья группа – проактивные реалисты. Представляют собой новую категорию политиков и геополитических мыслителей. Они считают, что, будучи богатой и развитой демократией, Япония имеет как возможности, так и обязательства, чтобы произвести действительные изменения в мире после окончания Холодной войны. Осуществляя это, она может также добиться мирового признания, на которое имеет право как экономически могущественная держава, исторически находящаяся в рядах немногих подлинно великих наций мира. У истоков этой более сильной японской позиции в 80-е годы стоял премьер-министр Ясухиро Накасоне, но, возможно, более известное толкование этой перспективы содержалось в противоречивом докладе комиссии Одзавы, опубликованном в 1994 году и названном с намеком «Программа для новой Японии. Переосмысление нации». Названный по имени председателя комиссии Итиро Одзавы, быстро идущего в гору центристского политического лидера, доклад отстаивал как демократизацию иерархической политической культуры страны, так и переосмысление международного положения Японии. Убеждая Японию стать нормальной страной, доклад рекомендовал сохранение американо-японских связей в области безопасности, но также советовал Японии отказаться от своей международной пассивности, принимать активное участие в глобальной политике, особенно исполняя главную роль в международных миротворческих операциях. С этой целью доклад рекомендовал снять конституционные ограничения на отправку японских военнослужащих за границу. Акцент на необходимость стать нормальной страной подразумевал также более значительное геополитическое освобождение от американского щита безопасности. Сторонники этой точки зрения утверждают, что по вопросам глобальной важности Япония без колебаний должна говорить от имени Азии, вместо того, чтобы автоматически следовать примеру Америки. Однако показательно, что они высказались неопределенно в таких важных вопросах, как растущая региональная роль Китая или будущее Кореи, не намного отличаясь от своих более приверженных традициям коллег. Таким образом, в том, что касается региональной безопасности, они разделяют все еще сильную тенденцию в политических взглядах Японии оставить оба вопроса в компетенции Америки, в то время как роль Японии просто состоит в сдерживании любого чрезмерного рвения Америки. Ко второй половине 90-х годов эта проактивная реалистическая ориентация начала преобладать в общественном мышлении и влиять на формулирование японской внешней политики. В первой половине 96-го года японское правительство заговорило о японской независимой дипломатии Цзюсю Гайко. Несмотря на то, что всегда осторожное Министерство иностранных дел страны предпочитало переводить это выражение более туманным и для Америки, вероятно, менее резким термином «проактивная дипломатия». Четвертое направление – направление международных утопистов, менее влиятельно, чем любое из предыдущих. Но оно иногда используется для добавления идеалистической риторики в японскую точку зрения. Она публично ассоциируется с такими видными деятелями, как Акио Морита из Sony, который, в частности, считает преувеличенно важной для Японии демонстративную приверженность нравственно приоритетным глобальным целям. Часто прибегая к понятию «новый глобальный порядок», утописты называют Японию именно потому, что она не связана геополитическими обязательствами, глобальным лидером в разработке и продвижении подлинно гуманной программы для мирового сообщества. Все четыре направления сходятся в главном. Более многостороннее азиатско-тихоокеанское сотрудничество отвечает интересам Японии. Такое сотрудничество со временем может иметь три положительных последствия. Оно может помочь воздействовать на Китай, а также осторожно сдерживать его. Может помочь Америке остаться в Азии, даже несмотря на постепенное ослабление ее господства. Может помочь смягчить антияпонские настроения и тем самым увеличить влияние Японии, хотя оно вряд ли создаст и японскую сферу регионального влияния, но сможет, вероятно, принести Японии некоторую долю регионального уважения, особенно в приморских странах, которые, возможно, испытывают беспокойство по поводу растущей мощи Китая.